сейчас, почему ее не видно в тех, кому навек она дана? Почему до горести обидно, что душа так радостью бедна? Почему до горести обидно, что душа так радостью бедна? Славим мы усталыми сердцами наших ликований смолкла песнь. Если нам не радоваться с вами, то кому же радоваться здесь? Кто еще спасен от тьмы грехов? Кроме верных Божиих детей, почему же этой жизни волны заглушают радость вечных дней? Почему же этой жизни волны заглушают радость вечных дней? Радуйтесь, чтоб радоваться вечно. Радуйтесь в печалях и скорбях, чтобы мог увидеть каждый встречный радость в ваших ласковых глазах, чтобы мог увидеть каждый встречный радость в ваших ласковых глазах. Радуйтесь другим ее несите, будьте ближе Господу, друзья. Радостью, как звездочкой, ведите гибнущих в небесные края. Радостью, как звездочкой, ведите.